Стояли перед домом, разглядывали. Гравийная дорожка, заворачивающая на юг. Кирпичная терраса, лестницы по бокам, взлетающие к портику с колоннами. За домом кирпичная пристройка, когда-то, наверное, служила кухней. За ней бревенчатый домишко. Отец только сделал первый шаг вверх по лестнице, как мальчик потянул его за рукав. «Давай подождем». «Ну хорошо, только учти, быстро темнеет». «Знаю». «Хорошо». Усевшись на ступеньки, смотрели вдаль. Отец сказал. «Здесь никого нет». «Кажется, нет». «Ты все еще боишься?» «Да». «С нами ничего не случится». «Хорошо». Поднялись по ступеням на широкую, выложенную кирпичом террасу. Входная дверь выкрашена в черный цвет. Приоткрыта, в проеме вставлен шлакоблок. Ветром внутрь нанесло кучу сухих листьев и травы. Мальчик схватил его за руку. «Пап, почему дверь открыта?» «Ну, открыта. Скорее всего, уже не первый год. Возможно, хозяева открыли, когда вытаскивали вещи». «Давай подождем до завтра». «Не бойся, только посмотрим и все, пока еще светло. Если нам ничего не угрожает, попробуем развести костер». «Но в доме не останемся, правда?» «Не хочешь, не останемся». «Хорошо». «Хочешь, водички попьем?» «Давай». Достал бутылку с водой из бокового кармана куртки и открутил пробку. И смотрел, как мальчик пьет. Потом отпил сам, закрутил пробку и взял мальчика за руку. И они вошли в темный вестибюль. Высокие потолки, заграничная люстра. В последних лучах солнца высокое венецианское окно на площадке, ведущее на второй этаж лестницы, отбрасывает удлиненную расплывчатую тень на стену. «Нам же не обязательно идти наверх, правда, пап?» «Нет, может завтра». «После того, как убедимся, что нам ничто не угрожает?» «Да». «Ну хорошо». Вошли в гостиную. Под слоем зернистого пепла проступают очертания ковра. Мебель накрыта чехлами. Светлые пятна на стенах там, где когда-то висели картины. В комнате на противоположной стороне вестибюля рояль. Их собственное отражение в тонком замутненном стекле окна. Вошли и замерли, вслушиваясь. Ходили из комнаты в комнату, словно привередливые покупатели. Сквозь высокие окна смотрели, как темнеет на улице. Кухня со всем необходимым. Ножи, кастрюли, фарфоровая посуда. Большая кладовка. Дверь, которая бесшумно закрылась у них за спиной. Выложенной плиткой пол и ряды полок. А на полках несколько десятков литровых стеклянных банок. Подошел к полке, взял одну и сдул с нее пыль. Фасоль, красный перец, плотно набитый в банку. Помидоры, кукуруза, молодой картофель. Мальчик наблюдал за отцом. Тот стер толстый слой пыли с крышки и нажал пальцем в середине. Быстро темнело. Взял пару банок и подошел к окну. И посмотрел их на просвет, поворачивая в разные стороны. Повернулся к сыну и сказал. «Они могут быть ядовитыми, придется хорошенько все проварить. Как ты к этому относишься?» «Не знаю». «Что предлагаешь?» «Ты сам решай». «Мы оба должны решить». «Думаешь, это можно есть?» «Думаю, если как следует проварить, то можно». «А как ты думаешь, почему к ним никто не притронулся?» «Думаю, их не нашли. Дом с дороги не видно». «Мы же увидели». «Это ты увидел». Мальчик рассматривал банки. «Ну что думаешь?» «Думаю, ничего не остается, как...» «Я с тобой согласен. Давай наберем дров, а то уже скоро совсем стемнеет». Набрав полные охапки сухих веток, притащили их через кухню в столовую, изломали на мелкие куски и доверху набили камин. Подожгли ветки, и дым вырвался с клубами, огибая крашеное перекрытие. Рванулся вверх, а потом устремился вниз. Отец энергично помахал над огнем журналом, и вскоре тяга в трубе наладилась. И огонь заполыхал во всю силу, освещая стены и потолок, и отражаясь в бесчисленных подвесках хрустальной люстры. Высветил темное стекло окна, около которого стоял сын. На лице надвинут капюшон, похож на тролля. Идущее от камина тепло будто завораживало ребенка. Отец стянул чехол с длинного стола в стиле ампир, стоящего в центре комнаты, вытряхнул и, свернув, соорудил из него лежанку перед камином. Затем усадил мальчика, стащил с него обувь и грязные портянки, прошептал «Все в порядке, все в порядке». На кухне в ящике нашлись свечки. Две из них он зажег и накапал воска на кухонную стойку и прилепил их туда. Потом принес с улицы еще дров и сложил у камина. Мальчик сел, не шевелясь. На кухне выбрал кастрюлю, вытер ее, поставил на стойку, а потом попробовал открыть одну из банок, но не смог. Понес банки фасоли и молодого картофеля к входной двери. И при свете свечки в стакане опустился на колени. Вставил боком одну банку в проем между дверью и косяком. И зажал ее дверью. Затем, сидя на полу в вестибюле, ногой подоткнул дверь так, чтобы крышка не двигалась. И стал руками поворачивать банку. Крышка повернулась, сдирая краску с дверного косяка. Повторил всю процедуру сначала. Сперва крышка ерзала, потом, наконец, остановилась. Он медленно повернул, затем ее вытащил. Таким же образом открыл вторую банку и поднялся, и направился на кухню. В одной руке банки, в другой вращающаяся в стакане свечка. Того и гляди, погаснет. Большими пальцами пробовал подцепить крышки, но они не поддавались. Решил, что это хороший знак. Приладил крышку к краю стола и ударил по ней кулаком. Крышка отскочила и упала на пол. Поднес банку к носу и понюхал. Восхитительно вкусно пахнет. Вывалил картофель и фасоль в кастрюлю, пошел в столовую и засунул кастрюлю в камин. Медленно ели из фарфоровых тарелок, сидя на противоположных концах стола с горящей свечкой посередине. Револьвер лежит на столе рядом с тарелкой. Словно один из столовых приборов, а не оружие. Нагревающийся дом скрипит и стонет, будто живое существо, пробуждающееся от долгой спячки. Мальчик заснул, сидя над тарелкой. Ложка с грохотом упала на пол. Отец встал, подошел к сыну и понес его к камину, и положил на лежанку, укрыл одеялами. Потом, должно быть, вернулся к столу, так как, проснувшись ночью, обнаружил, что сидит в кресле. Голова свалилась на скрещенные на столе руки. В комнате холодно, за окнами завывает ветер. Оконные рамы слегка подрагивают. Свеча целиком выгорела, а от костра в камине остались одни угли. Встал и развел огонь. И сидел рядом с мальчиком, укрыв его получше и зачесав назад засаленные волосы. «Думаю, они наблюдают за нами, ищут то, что даже смерть не в силах уничтожить. Если ничего не найдут, плюнут на нас и никогда назад не вернутся». Мальчик никак не хотел отпускать его, отец попытался его уговорить. «На втором этаже могут быть одеяла, обязательно надо взглянуть». «Я не хочу, чтобы ты туда шел». «Там никого нет». «Кто-нибудь может быть?» «Никого там нет. Думаешь, до сих пор бы не спустились?» «Может, они боятся». «Скажем, что мы их не обидим». «Может, они мертвые». «Тогда тем более не будут возражать, если мы возьмем пару вещей. Слушай, что бы там ни было, лучше быть в курсе, чем в неведении». «Почему?» «Почему? Ну, во-первых, мы не любим неожиданностей. Неожиданности пугают, а мы не любим бояться. Во-вторых, там могут оказаться полезные вещи. Обязательно надо подняться». «Ладно». «Ладно? Ты согласен?» «Ты же меня все равно не послушаешься». «Я всегда с тобой считаюсь». «Редко». «Поверь, наверху никого нет. Дом простоял пустой много лет. Ни следов пепли, ни горелой мебели в камине. Все осталось нетронутым. Даже продукты». «Следы в пепле не сохраняются, ты сам говорил. Ветер сдувает». «Ты как хочешь, а я пойду проверю». Они провели в доме 4 дня. Ели, отсыпались. Нашли наверху несколько одеял и притащили кучу дров и сложили их в углу комнаты, чтобы высохли. Нашел старую-престарую лучковую пилу. Распиливал ей сухие стволы. Зубья ржавые и тупые. Сидя у камина, попробовал заточить пилу напильником, но безуспешно. В сотни ярдов от дома бежал ручей, и отец таскал ведра по раскисшему полю. И они нагрели воду в ванной рядом со спальней на первом этаже. И подстриглись. А отец побрился. Нашли наверху одеяло и подушки, чистую одежду и переоделись во все новое. Мальчику штаны пришлось укорачивать, обрезав снизу. На полу перед камином устроили себе кровать. Чтобы жар не выдувало, придвинули к изголовью старинный высокий комод. А дождь так и не переставал. Подставили ведра под водосточные трубы по углам дома, чтобы собрать дождевой воды, стекающей со старой железной крыши. По ночам слушал, как вода барабанит в комнатах наверху. Капало по всему дому. Они перерыли все подсобные помещения рядом с домом. Нашли тачку, и отец вытащил ее на улицу. Перевернул и медленно крутил колесо, проверяя, цела ли шина. Резина потрескалась и высохла. Но он решил, что еще какое-то время продержится, и, порывшись в старых ящиках и в куче инструментов, нашел насос от велосипеда и прикрутил его к клапану шины. И начал подкачивать. Шина с края спускала. Но он попросил мальчика зажать пальцем это место, и тогда у них получилось кое-как надуть. После этого он отсоединил шланг, поставил тачку на пол, прокатил вперед-назад, проверяя, а потом выкатил на улицу под дождь, чтобы ее промыло. Еще через 2 дня, когда они наконец двинулись дальше, погода наладилась, и они спускались по размокшей дороге, толкая тачку с новыми одеялами и банками с консервированными овощами, упакованными в запасную одежду. Отец отыскал для себя пару рабочих бутсов, для мальчика голубые кеды, набил их тряпками, чтобы не спадали. У обоих теперь чистые маски. Дошли до вершины холма. Оттуда пришлось вернуться назад и забрать тележку. Повезло, что идти было недалеко, меньше мили.